Улица или крыша? Улица. Водители машин заметят меня и освободят средину дороги. Выпускаю закрылки. Вхожу в пике. Так, вон то высокое здание. Оно прямо посреди улицы, по направлению осевой. Проследить за турбулентностью из-за перекрестков возникает встречный ветер. Сигналит. Пытаюсь удержать самолет. С дороги, неужели вы не видите? Рев предупреждения о срыве потока. Твой последний полет, малышка. Слишком быстро. Яркая вспышка, жар, обжигающий жар. Клик. Исходное положение. Клик. Я лечу над большим городом на одномоторном Невиане. Рядом сидит Билл. Мы на высоте около 600 метров, чуть ниже облаков. Турбулентность умеренная. Показания приборов в норме. Мы одолжили этот самолет. Мне нужно успеть навстречу, там, внизу. Билл наклоняется ко мне и кричит в ухо. Если хочешь поспеть, нужно садиться прямо сейчас. Я смотрю вниз. Аэродрома не видно. Черт с ним, с аэродромом! Билл тычет пальцем вниз. Пора садиться вон туда. Нет уж, парень, кричу я в ответ. Встреча подождет, даже если это будет стоить мне сделки. Где же аэропорт? Клик. Исходное положение. Клик. Мы одолжили этот самолет. Мне нужно успеть навстречу там внизу. Билл наклоняется ко мне и кричит в ухо. Если хочешь поспеть, нужно садиться прямо сейчас. Я смотрю вниз. Аэродрома не видно. Черт с ним, с аэродромом! Билл тычет пальцем вниз. Пора садиться вон туда! Я усмехаюсь, переключаю управление на штурвал перед Биллом и защелкиваю на груди парашют. Затем расстегиваю ремень, открываю фонарь кабины. «Отведи его назад!» — выкрикиваю я и прыгаю изо всех сил. Подальше, чтобы не зацепиться за хвостовое оперение. Дергаю кольцо, чувствую рывок раскрывающегося парашюта. И плавно опускаюсь вниз. Клик. Исходное положение. Клик. Спасибо, что одолжили нам свой Невиан. Но мы задерживаемся. Едва ли успеем вовремя. Так что я решил позвонить и отменить нашу встречу. Клик. Вокруг плотная дымка. Рядом сидит Билл. Он кружится. Долго же ты соображал. Я расплываюсь. Затем тоже начинаю кружиться. Если бы не твоя неоценимая помощь... Он разглаживается. На здоровье. Я озираюсь по сторонам. А где... Я получил задание. Тебе пора возвращаться. Есть о чем подумать. Я выгибаюсь. Это верно. До встречи. Разворачиваюсь, ныряю вниз, нахожу метку материального тела, проникаю в него без затруднений. Сажусь на кровати. Встаю на ноги. Набрасываю халат и выхожу на террасу. Ночь стоит ясная, тихая и теплая. До сих пор не понимаю, как и почему все это случилось. Но не сомневаюсь в достоверности своих переживаний. Если с этим столкнулся я, то сколько тысяч других людей, живущих на Земле в данное мгновение, проходят такую же подготовку? Если подобные люди есть, то кому они решатся об этом рассказать? А ведь есть и другие центры обучения там, на других далеких планетах, кружащихся вокруг мириадов звезд. И всех нас объединяет общее разумное энергетическое поле. Неужели они, как и мы, не осознают этого. Глядя на звезды и дальше в беспредельную черноту, я чувствовал себя совсем крошечным, но не одиноким. Одиночества не бывает.